Глава 25. Брачный договор мы с Неспели согласовали на удивление быстро, и декады не прошло. Мои юристы только диву давались, насколько корректными и точными были формулировки. Им почти ничего не пришлось править. С приданым я определился быстро. Родовое хранилище. Я продал четвертое хранилище, которое было привязано к моей крови, с прицелом на восстановление объектов. Я хотел снизить нагрузку на свой род, однако свадьба Ривана и девушки Неспели будет не скоро, и хранилище, соответственно, я получу не скоро. Мы к тому времени уже закончим работу на мир. А проценты усиления крови от четвертого родового объекта, каким бы малыми они ни были, лишними не будут. Это сейчас я фактически купаюсь в невиданных для этого мира объемах что родовых объектов, что родовых сокровищ. Через мои руки их уже полтора десятка прошло. Лично мне одним больше, одним меньше — ерунда. Однако у моих потомков такой роскоши не будет. И моя задача — оставить им максимум возможного. Риван, кстати, согласился с моими доводами. Обычно хотя бы часть приданного идет семье. Не роду, а именно молодоженам. В данном случае, что родовое сокровище, что родовое хранилище не может быть личной собственностью. Но этот момент мы с дядей решили легко. В его личную собственность перейдет кое-какой бизнес рода, да и денег ему на счет я подкину. А вот в проценты усиления крови Риван вцепился зубами. Он не стал даже смотреть, что именно из родовых сокровищ предложили нам Неспели. Сразу принялся настаивать на родовом хранилище. В общем, брачный договор мы подписали, дату помолвки оговорили, и я отправил Ривана вместе с наследником рода Неспели в Индор. Пусть знакомится и выбирает себе невесту лично. Ну а я пока закончу с работой на мир. Аргус приехал ко мне с Мигелем Диотали ближе к вечеру. Я встретил их в своем кабинете в уголке отдыха. «Проходите, садитесь». Махнул рукой я на свободное кресло, едва парни показались в дверях кабинета. Стол к чаю был уже накрыт, но гости не проявили к нему особого интереса. Привычно налили себе по чашке чая, а на закуски даже не посмотрели. «Ты уже проредил свой клан?» — поинтересовался я, глянув на Аргуса. «Ага», — лениво кивнул тот. Судя по тому, с каким облегчением друг расплылся в кресле, последние деньки у него были те еще. «И даже клановый договор переписывать не будешь?» Продолжил расспрашивать я. На самом деле эти вопросы были уже на грани вмешательства в дела клана. Аргус вполне мог меня послать. И я был к этому готов, но мне было любопытно. И не собирался, хмыкнул Аргус. С чего вдруг? Я неопределенно покачал головой. Я всем все разъяснил про будущую неразрывность связи, продолжил Аргус. Если они не доверяют мне или друг другу, я их не держу. Именно сейчас я готов отпустить хоть половину родов из клана без каких-либо санкций. Кое-кто даже этим воспользовался. Ну, а если они выбрали остаться? Аргус многозначительно улыбнулся и развел руками. Что ж, схема с единоличным лидером тоже имеет право на жизнь. Она для этого мира привычна, в конце концов. У тех же слуг рода выбора нет. Один раз принес клятву, и всю жизнь потом зависишь от главы рода. А тот может и смениться, между прочим. «А ты взялся переписывать клановый договор?» — спросил Аргус. Я молча кивнул. Предложение по изменению кланового договора мне уже немало прислали, кстати. Пока меня не устроило ни одно, но все обсуждения еще впереди. Договоримся, наверное. «Семья, да?» — слегка усмехнулся Аргус. «Шахер, это не мое дело, конечно, но ты не забыл, что даже в роду все решает один человек. Если он не учитывает ничье мнение, то получается, как у Тикту», — фыркнул я в ответ. «Ладно, уел», — широко улыбнулся Аргус. Он сделал глоток чая и перевел взгляд на Диотали. «Шехер», — заговорил тот, — «ты не обозначил цену за свою помощь в предварительных переговорах и, похоже, не собираешься делать этого сейчас. Поэтому я взял на себя смелость сам выбрать ответный дар». Он снял с шеи артефакт и протянул его мне. «Показательно. Не Аргус благодарит меня за услугу, хотя договаривался со мной он. Мигель взял это на себя. Ему надо, он и приготовил ответный дар. Именно из таких поступков и складывается мнение об аристократе». Мигель не будет безмолвной пешкой, даже когда войдет в великий клан. Я взял артефакт и благодарно склонил голову. «Глянь», — произнес Диотали. «Или позволь мне сразу пояснить, что к чему». Я перевел взгляд на артефакт и перешел на магическое зрение. «Да ладно!» — изумился я. «Отражающий щит!» Само по себе плетение отражающего щита было несколько сложнее обычного силового. Не настолько, чтобы его вообще не использовали. Но до уровня мысленной активации его практически никто не отрабатывал. Смысла не было. В стандартных ситуациях обычный силовой щит справится не хуже. Вложение же этого плетения в артефакт было гиблой задеей просто потому, что ему требовалась сложнейшая управляющая система. Это с рук можно подставить отражающий щит под нужным углом. Тут даже считать не надо, достаточно иметь хороший глазомер. А артефактный отражающий щит может послать чужой подарок куда угодно, в том числе и в союзников. «Я сделал нормальное отражение», — самодовольно ухмыльнулся Мигель. «Отраженная атака полетит точно туда, откуда она прилетела». «Ты гений», — без затей сказал я. «Как?» «Я еще дома этим баловался», — немного смущенно признался Мигель. «Меня всегда привлекала идея айкидо. Зачем тратить свою силу, когда можно использовать силу противника против него самого?» Я уважительно склонил голову. «Благодарю», — произнес я. «Очень ценный дар». «Единственная просьба», — вступил в разговор Аргус. «Мне бы не хотелось, чтобы такие щиты вышли на рынок». «Логично. Эту штуку даже среди чужаков вряд ли кто-то сможет повторить. А значит, это уникальное плетение, которое таковым и останется». «Нет. Теоретически Абихат мог бы, наверное, рассчитать управляющую схему для отражающего щита. Но мне и в голову не пришло бы его этим озадачить. Просто потому, что вряд ли производство отражающих щитов будет рентабельным, даже когда в мире появятся местные полноцветные артефакторы. Я же вижу, что Мигель накрутил в артефакте. При прочих равных такой щит будет делаться в несколько раз дольше, чем обычный силовой. А стоить он при этом вряд ли будет настолько же дороже. Отражающий щит интересен на высоких рангах, как неожиданный козырь. И чем более он окажется неожиданным, тем более от него будет толку. В идеале эту вещь вообще не стоит светить до поры до времени. «Только для клана», — кивнул я. «Благодарю», — кивнул Аргус в ответ и коварно улыбнулся. «А еще у нас есть схема преобразования энергии». «Каскад Жагда?» — скептически приподнял брови я. «После замены чужака в теле Диотали я уже поставил крест на этой идее. Что-то я, конечно, успел тогда узнать от первого чужака, но между этими отрывками базовых знаний и полноценной технологии лежит гигантская пропасть. И сам я ее не перешагну, и это я тоже понимал. Если Мигель не был в свое время в команде Жагда, то вряд ли он мог воспроизвести каскад». «Нет», — ответил Мигель, — «это, можно сказать, предыдущий этап. Помнишь, какие дикие потери были в нашем мире на артефактных производствах до изобретения каскада Жагда?» «Еще бы». КБД процентов 20 считался идеальной реализацией технологии. Так-то и до 90% энергии могло рассеиваться впустую. Зато маги третьего ранга могли делать артефакты седьмого. И это было выгодно, потому что магов третьего ранга даже в нашем мире было на порядок больше, чем магов седьмого, да и платить магам третьего можно было в разы меньше. «Ты ее воспроизвел?» — уточнил я. «Отчасти», — кивнул Мигель. «Это не мой профиль, но я имел дело с артефактным оборудованием в прошлой жизни. Что-то вспомнил, что-то додумал сам. КПД поганый, но Аргус считает, что ты и такому будешь рад». «Обязательно буду», — улыбнулся я. «Особенно, если ты сообщишь характеристики». «Поднять можно только один ранг силы», — начал Мигель. «То есть артефактор пятого ранга сможет делать артефакты шестого. КПД процентов 10-15. Плюс придется ставить глухие щиты по периметру производственного помещения, чтобы сила не уходила наружу, иначе КПД вообще до 5% скатится. Ну и процесс будет идти долго». «Пропускная способность маленькая?» «Да», — кивнул Мигель. «По сути, у меня получился не столько преобразователь, сколько конденсатор. Он, на удивление, эффективно собирает рассеянную силу, но при этом крайне паршиво работает с направленным потоком. Возможно, вообще стоит сделать камеру, куда все, кому не лень, будут накачивать энергию, а потом в течение нескольких часов преобразователь сам вытащит оттуда все, что можно. Неплохая идея, кстати. Сделать герметичный в магическом плане объем несложно. Такие щиты на небольшой периметр я и сам посчитаю. Если перед уходом домой все работники моего магического производства будут сливать в эту камеру остатки силы, то к утру, как я понимаю, детище Мигеля все это переработает. Ну а лично я, имея такой преобразователь, смогу делать артефакты фактически 9-го местного ранга. «Продадите», — поинтересовался я, переводя взгляд с Аргуса на Мигеля. Аргус слегка улыбнулся и молча кивнул на Мигеля. «Даже так? То есть это собственность Диотали, и клан в лице Аргуса на эту разработку вообще не претендует?» «Я не буду ставить свое магическое производство», — пояснил свою позицию Аргус. «Не хочу связываться со сферой, в которой и без нас катастрофически не хватает рабочих рук. У меня уже есть одна такая головная боль, больше не надо. Мне проще у тебя артефакты закупать». «Понял, не вопрос», — улыбнулся я и перевел взгляд на Диотали. «Конечно продам», — широко улыбнулся Мигель. «И даже помогу наладить производственный процесс». «Деньгами возьмешь или захочешь долю в производстве?» «Долю, конечно». «Договоримся», — кивнул я. «Давай я сначала свяжу тебя с Абихатом. Вы вместе продумаете технологию вплоть до размеров конденсационной камеры, и потом мы обсудим остальные детали, включая цену». Мигель задумчиво прищурился. «Соглашайся», — слегка улыбнулся Аргус. «Шахар никогда не обижает своих. Поверь мне, вздумай ты торговаться сейчас, ты получишь меньше, чем когда он увидит полноценную технологию, рассчитанную до мелочей». Мигель бросил на него недоуменный взгляд. «Идея сырая», — пояснил я. «И что конкретно из нее можно вытащить, пока понятно. Сейчас я вижу однозначную пользу лично для себя, но я не уверен, что это нормально ляжет на промышленные объемы. Надо считать потенциальную прибыль. А для этого надо иметь все параметры технологии, включая требуемые вложения. Поэтому да, Аргус прав. Сейчас я готов дать тебе минимум. Скажем, 2% от будущей прибыли с этой производственной линии. Или выкупить твою разработку за деньги, если в производство она в итоге не пойдет. А когда вы с Абихатом соберете мне эффективную технологию, то мы можем дойти и до 5% с прибыли». «Или 10%, прищурился Мигель. «Или 10%, смотря что вы соберете в итоге», — подмигнул я. «Понял, договоримся», — кивнул Мигель. Я кивнул в ответ и, убедившись, что у гостей больше вопросов нет, произнес: «Готовы?» «Да, идем», — решительно кивнул Аргус. В черноту управляющего слоя своего родового хранилища я затащил и Мигеля, и Аргуса. Лишний свидетель нам не помешает, а самому Аргусу понимание процесса может и пригодиться однажды. Мигель, кстати, со своим родовым камнем приехал, и фон от камня вообще не ощущался, пока мы сидели в моем кабинете. Шикарное экранирование. У меня пока так не получается. Хотя, возможно, играет роль ранг мага, который это самое экранирование накладывает. У Аргуса полно 8-х рангов в клане. Камень Мигеля засиял в черноте так же, как и камень Лопания. И точно так же система послала мне вопрос. Разговор с Мигелем мне даже вспоминать не пришлось. Во мне все еще бурлил энтузиазм от его разработки. Артефактные щиты 9-го ранга, это ж надо. Да я весь свой клан сделаю практически неуязвимым. Со временем, конечно, но ведь сделаю. Система одарила меня ласковым касанием, и через мгновение нас всех вышвырнуло в реальность. Мигель при этом потирал плечо. «Успешно?» — поинтересовался Аргус. Мигель спустил рубашку с плеча, и мы увидели герб рода, заключенный в круг. «Приветствую, глава рода Диотали», — улыбнулся я. «Благодарю», — улыбнулся в ответ он. «Спасибо, Шахер», — склонил голову Аргус. «Я помню, что тебе самому нужны еще истины, но все равно спасибо». Я лишь кивнул в ответ. Проводив гостей, я вывел перед внутренним взором магическую карту. Уверен, Аргус не будет тянуть с принятием Мигеля в клан. Сейчас они доедут до клановой резиденции и сразу приступят к ритуалу. А я хочу посмотреть, как разгорается их истинная звезда. Карта мне не мешала, она отодвинулась на периферию внутреннего зрения, если можно так сказать. Я мог ходить, говорить, ужинать. Разве что читать, наверное, не получилось бы. Зато я сразу заметил изменения на карте. Однако это были не те изменения, которых я ждал. Нет, на карте действительно начала разгораться истинная звезда, вот только не около герба Сидхарт, а куда восточнее — около герба Сайсун. Лианг все-таки взял истинную звезду сразу после меня, как и хотел. И становиться главой клана ему для этого не понадобилось. Вот и ответ на вопрос главы клана Джоти. Нет, не обязательно главой истинного клана должен быть полноцветный маг. Отец Лианга, насколько я знаю, новых рангов не брал давно, он обычный местный маг. Что ж, в таком случае истинных кланов станет много и намного быстрее, чем все это прогнозировали. Пока я любовался истинной звездой клана Сейсун, в нашей части карты начала проявляться и истинная звезда Сидхарт. Аргус с Мигелем доехали домой и провели ритуал. Три истинных клана. Три чужака, которые должны иметь расширенные права в системе. Наша подготовка завершена. Теперь можно начинать восстановление печати.